«Как вы себя чувствуете?» — неожиданно подал голос Колобок со своего места. «Спасибо, хорошо», — откликнулась я. Он кивнул все так же, не глядя мне в лицо. Я растопырила пятерню и провела ею по волосам. «Ничего себе! Сплошные колтуны! А у меня, оказывается, длинные волосы. Как вас зовут?» — спросил Колобок, устав дипломатничать. «Макс!» — укорила Элла мужа. «Ну, должен же я знать, как обращаться к гостье!» — поторопился Колобок объяснить свою неделикатную инициативу. Мне стало одновременно и смешно, и грустно. Забавная парочка. Мне очень неловко, но я ничего не помню, — ответила я, подумала и добавила, — простите меня. Я понимаю, как вам неприятно присутствие постороннего человека в доме. Я перееду куда? — поинтересовался Колобок, глядя в сторону. Я пожала плечами. Ну, пока не знаю. В гостиницу. — И на какие деньги? — снова вылез бестактный хозяин со своими практическими замечаниями. — У вас при себе ни копейки не было. Я молча подбросила в воздух кольцо, которое лежало на пододеяльнике. — А-а-а, — догадался Колобок, — драгоценности продадите. — Придется, — ответила я легко. — На это время нужно, — напомнил Колобок. — Или придется продавать за копейки. В вашем положении я бы не советовал суетиться. Неизвестно, как долго продлится амнезия. Я издала протяжный вздох. — Хватит, Макс! — решительно вмешалась Элла, перехватывая инициативу. — Нечего на человека тоску нагонять. Я только хотел. — Хватит! Колобок покорно умолк. Элла улыбнулась мне и спросила, — Вы не возражаете, если мы пока... — Будем называть вас Аней. — Не возражаю, — ответила я вежливо. — Прекрасно. Элла успокоилась и развернулась к мужу. — Ты не опоздаешь? — спросила она многозначительно. Колобок послушно поднялся со стула. — И галстук замени! — крикнула Элла вслед, закрывающейся двери. Посмотрела на меня, развела руками и виновато сказала. — Уж какой есть! — По-моему, замечательный, — ответила я совершенно искренне. Элла немного покраснела. — Ну, фигура, конечно, не богатырская. — Он же не цирковой силач, — возразила я. — Внешность тоже не голливудская, и слава богу! Не знаю ничего более гадкого, чем красивый мужчина. — Ну, почему же? — не согласилась Элла, но как-то вяло. В красивом мужике есть своя прелесть, — я пожала плечами. Не вижу никакой прелести в самовлюбленном павлине, зацикленном на себе родном. А большинство красивых мужчин относятся именно к этой малоприятной категории. Хотела сказать это собеседнице, но посмотрела на нее и осеклась. Элла застыла на месте, глядя в окно невидящими глазами. Ее моложавое лицо как-то странно опустилось, обвисло, и настоящий возраст обозначил себя с беспощадной ясностью. 40 с хвостиком. 42 или 43. Интересно, о чем можно думать с таким мрачным выражением лица? Не иначе, как о самовлюбленном мужике, с замашками павлина, решила я, бросив еще один короткий взгляд на лицо хозяйки. Есть. И есть в этом доме свой скелет в шкафу. Тут Элла встрепенулась, кожа на ее лице мгновенно подтянулась, разгладилась, и через минуту на меня благожелательно смотрела ухоженная красивая женщина 35 лет от роду. — Ну? — Не буду вам мешать, — сказала она церемонно. — Отдыхайте, поправляйтесь. — А дальше посмотрим по обстоятельствам. Она подошла к моей постели, вытащила из-за спины одну подушку и небрежно бросила ее в кресло. Вот так. Ложитесь. Я послушно улеглась. Уже ясно, что в этом доме спорить с хозяйкой не принято. Поспите немного, а вечерком снова увидимся, — сказала Элла и пошла к двери. Перед выходом остановилась, бросила на меня через плечо внимательный взгляд, улыбнулась и скрылась из виду. Не успели затихнуть ее шаги, как я моментально вскинулась на кровати, схватила чашку с еще теплым бульоном, холодный масляный гренок и жадно откусила от него половину, захрустела крошками, запила их бульоном и чуть не подавилась. Из полуоткрытой двери на меня смотрела смешная девчонка лет 10. Девчонка улыбалась во весь рот, демонстрируя скобки на мелких неровных зубках. Я с трудом проглотила неразжеванный гренок. «Привет!» — сказала я неуверенно. «Привет!» — ответила шепелявая девица, и улыбка ее стала еще шире. «Аня!» — представилась я. «Ну да!» — пришла в восторг девчонка. Влезла в полуоткрытую дверь и встала на пороге, разглядывая меня зачарованным взглядом. — Вспомнила, да? — Нет, — покаялась я в третий раз. — Не вспомнила. — А как тогда твоя мама сказала, что на кольце есть надпись? — перебила я свою малолетнюю визави. — Девочка наверняка была дочерью хозяев дома. Для прислуги чересчур мала. — А, ну да, — не стала спорить девочка. Я слышала, как мама говорила папе. — А ты вообще ничего не помнишь? — Вообще ничего. — Класс! — девчонка посмотрела на меня с уважением. — Тебя зовут Генриетта? — спросила я, вспомнив монолог Эллы. — Ага, — не стала спорить девочка. — Дурацкое имя, правда? — Нет. — Почему? — дипломатично возразила я. Красивое имя. — Красивое! Где-нибудь в Англии, — сказала девчонка беспечно. — Мне вообще-то плевать, как меня называют. Папа огорчается. — А-а-а! — Это тебя так мама назвала, — догадалась я. — Она! — не стала спорить девчонка. — Мама считает, что порода начинается с имени. — Какая порода? — не поняла я. — Аристократическая? — пояснила девочка. — Про аристократов слышала? — Краем уха. — Ну вот! — девчонка обвела комнату взглядом и принялась размахивать руками, хлопая ладонями то за спиной, то перед собой. — А как мне тебя называть? — спросила я. — Полным именем? — Как хочешь, — ответила девочка. — Хотя нет, не будем травмировать папу. Папа называет меня Гаврик. — Можешь тоже так называть. — Спасибо, — ответила я серьезно. — А твоя мама не обидится, если я буду называть тебя Гавриком? Девочка подумала и ничего не ответила. Еще раз хлопнула ладонями перед собой и вдруг заторопилась. — Ну, мне пора музыкой заниматься. Ты поправляйся, Аня. — Спасибо, — ответила я вслед. Девочка дошла до двери, потянула на себя ручку. Перед тем, как выйти из комнаты, она обернулась и сказала: «А мама называет меня Ритой». Вот. Дверь захлопнулась. Я осталась одна. Поставила пустую бульонницу на столик, улеглась поудобней и почти мгновенно уснула.